заграничной работы. Кроме громких театральных работ, громких отзывом всех столиц, работы более тихие, насущные. На первом месте испанки. Их много. Говорю только о последних, гончаровском «Пленшан» — песнопение. Лучший отзыв о них — недоуменный возглас одного газетного рецензента. Да это же не женщины, это соборы. Все от собора. И створчатость, и вертикальность, и каменность, и кружевность. Гончаровские испанки — именно соборы под кружевом, во всей прямости под ним и отдельности от него. Первое чувство — не согнешь. Кружевные цитадели. Тема испанок у Гончаровой — возвратная тема. Родина их — тот первый сухой юг, те типы евреев, таких не похожих на наших, таких испанских. В родстве и с еврейками, и с апостолами. Русские работы. Одни испанки уехали, никогда не забуду звука рока в этом «уехали». Здесь не только уже не повторность в будущем, а физическая невозвратность, смерть, как мать. Второго такого не поражу, а этого не увижу. Сегодня испанки, завтра тот мой красный корабль. Гончаровой будет легко умирать. Поэты этого расставания не знают. Знают одно — из тетради в печать, и другие узнают. Расставание поэта, расставание рождения, расставание Гончаровой, расставание смерти — все увидят, кроме меня. Красный корабль. Глазами и не глазами увидела, по слову Гончаровой и требованию самой вещи, накладывая краски на серый типографский оттиск и раздвигая его из малости данных до размеров подлинника, нет, замысла, не данной стены, а настоящего корабля, небывалого корабля. Красный корабль. Как на детских пиратских, неисчислимое количество, по 6 в ряд, а рядов не счесть, боеготовных, вздутых парусков. Корабль всех школьников до неба. А сверху, снизу, в снастях, как в сетях, сами школьники, юнги, с булавочную головку во всей четкости жучка, взятого на булавку. Справа куда? Слева откуда? Слева дом корабля, справа цель корабля. Левая створка, березы, ели, лисичка, птички, сквозное, пушное, свежее, светлое, северное. Справа жгут змеи вокруг жгута пальмы, густо, кишаще, влажно, земно, черно. А посередке, перерастая и переполняя, распирая створки, он — красный корабль удачи, корабль добычи вопреки всем современным Колумбиям, вечный корабль школьников, мечта о корабле. «Ширма», — сказала Гончарова, — «а я скажу, окно». Четырехстворчатое окно, за которым, в которое, в котором. Вечное окно школ на все корабли. Сегодня проплывает красный. Красный корабль проплыл вместе с окном. В те самые тропики, утягивая с собой и левую створку, север. Из жизни Гончаровой ушло все то окно. Вместо него голая стена, глухая стена. А может быть, дыра в стене, во всю стену, на какой-нибудь двор, нынче парижский, завтра берлинский. Эту дыру Гончарова возит с собой. Дыра от корабля вечная. Но ни одна Гончарова своего корабля не увидит, и я не увижу. Гончарова больше никогда, я просто никогда, никогда больше.